28 сентября 1945 года устроили засаду небольшой автоколонии англичан на дороге в 12 километрах на северо-запад от Ашкелона. В ней участвовали 15 человек под командованием человека, о котором Байниш не знал ничего, кроме имени, что-то вроде Элияху. Приказ был в первую очередь уничтожать боевую технику, а британских солдат не убивать. Отходить следовало по первому сигналу. По сути, речь шла о маневре преследования, чтобы англичане подумали, будто они, по выражению Бегина, сидят на гнезде скорпионов. Во главе колонны из 5 грузовиков шел джип. Как было предусмотрено, пулемет Элияху первым открыл огонь, стреляя по флангу колонны с правой стороны. Зажигательная граната, которая должна была бы поджечь джип, упала на капот, не разорвавшись. Это был кустарный снаряд, представляющий собой бутылку из-под виски, заполненную калиевой солью, сахарной пудрой, смолой и заткнутую кусочком войлока. К ней был привязан флакончик из тонкого стекла с серной кислотой. Перед тем, как бросить снаряд, надо было разбить флакончик, чтобы кислота просочилась сквозь войлок. После этого мешкать было нельзя. Яэль Байниш увидел, как справа в 10 метрах от него во весь рост поднялся Рэб Климрот. Не спеша поднялся. Казалось, его движения отмечены беспечным безразличием. Размашистыми шагами он быстро преодолел расстояние до грунтовой дороги. Скарабкался по невысокой насыпи и тут, резко свернув направо, пошел в голову колонны навстречу джипу. Пулемет не прекращал огня, и снопы пуль проносились совсем близко от Рэба. В своей длинной левой руке он за горлышко, на манер официанток в Гринцеге, подающих молодое вино, нес 5 гранат-бутылок. В нескольких метрах от джипа, двигающегося на него, Рэб резким ударом разбил флакончик, невозмутимо подождал 3-4 секунды, а потом метнул гранату в решетку перед фарами. Машину охватило пламя. Рэб Климрот миновал джип. Он атаковал первый грузовик, который тоже поджег, потом поджег второй, третий. Все это в треске автоматных очередей. Рэба даже не поцарапало. Бой продолжался недолго. От начала пулеметного огня до отданного Элияху приказа отходить не прошло, наверное, и 2 минут. Отход диверсионной группы прошел по заранее намеченному плану. В 400 метрах от дороги и подожженных машин, откуда еще постреливали англичане, они наспех перегруппировались, чтобы рассредоточиться. У Байниша и Климрода отобрали их драгоценное оружие. Вскоре они остались вдвоем, а вернее втроем, с трудом бредя по красным пескам. Третьим человеком был Элияху, который по инструкции не должен был бы их сопровождать. Прошли добрых часа 2, пока не увидели перед собой Телашот. Элияху остановился. «Здесь мы разойдемся», — сказал он. «Вам наверняка сказали, куда и как идти». Он медлил. Гораздо ниже ростом, чем Климрот и даже Байниш, Элияху пытался рассмотреть в полутьме одного Климрота. Наконец, покачав головой, сказал: «Я мог бы 10 раз убить тебя из моего пулемета». «Ты же не сделал этого», — ответил Рэб. 2 лишних шага вправо, влево или вперед, и ты оказался бы под моим огнем. Ты знал об этом?» «Да». Элияху снова покачал головой. «И я верю тебе, вот, наверное, что поразительно. Сколько тебе лет?» 100, пошутил Рэб. «Исполнится через несколько недель».